а затем, если к тому времени не откажет ни сердце, ни почки, перевести в дом для слабоумных в лесу. Там и охрана надежная, и далеко, и никто никогда не найдет. Валера поставит ему такой диагноз, что его каждый божий день будут пичкать сильнодействующими препаратами. А дальше? Ну что может быть дальше? Пожар в лесу, короткое замыкание, деревянный дом. Кто, рискуя жизнью, полезет спасать людей, которые сами не знают о том, что они люди? Персонал? А да ни за что. Только вот как осуществить этот план, когда в любой момент может нагрянуть Дара, когда Андрей чуть ли не каждый день заходит после работы или звонит, когда есть еще где-то бывшая жена и сын? Выход нашелся сам. Андрей с Ниной собирались на юг. Марк загрустил, потому что не мог к ним присоединиться. Правда, он пообещал Андрею, что выберется к ним на недельку один, без Ольги, которую Нина все так же старательно избегала, как и в день приезда. Ольга с улыбкой выслушала эти обещания, стоя за дверью. «Подожди, голубчик, будет тебе и солнышко, будет тебе и море». Новая секретарша, 18-летняя девица с маленьким ребенком, которую она подобрала на бирже труда, была предана ей как собака. Она держала руку на пульсе Регины. Недавно она позвонила Ольге и сообщила, что главбуху звонила бывшая и просила достать билет до Сочи на 1 июня. Ольга задумалась. Все разъезжаются, остается только Даша. В последнее время она частенько звонила отцу. Что-то такое у нее там случилось с кем-то из сотрудников, кто возил группы в Лондон. И Даша теперь вынуждена была летать туда сама. А это значит, что недели или полторы, когда она улетит в очередной раз, у Ольги будет. В самом конце мая Даша сказала отцу, что собирается в Англию через неделю. Он пересказал разговор Ольги, и она решила: пора. Сейчас или никогда. 4 дня прошли в страшном волнении. Ольга встретилась с Валерой за городом. «Ты настоящий конспиратор!» «Устала сидеть в городе, пыль, жара». «Что-то стряслось?» «Да, муж совсем обезумел». «Так привози его скорей. Мне не терпится получить все сполна. Я тут машину решил сменить». «Идиот!» — подумала Ольга. «Какой идиот! А как ты собираешься объяснить знакомым ее происхождение?» «А зачем объяснять? Откуда у врача?» «Я как-то не подумал». «Нет уж, с машиной придется подождать». «И сколько же мне ждать?» Ольга прикинула, сколько ей понадобится времени, чтобы прибрать все к рукам и затеряться где-нибудь в скандинавских фьордах. «Месяцев 9». «Хорошо», — вздохнул Валера, решив про себя, — 4 вполне достаточно. Ольга совсем не думала о том, что привести план в исполнение будет нелегко. Марк смотрел на нее последнее время так, словно все понимал, будто видел ее насквозь. Господи! Когда в редкие дни Марк не притрагивался к спиртному, Ольга не находила себе места. Ненависть, подпитывающая ее решимость, испарялась. Оставался только страх. Страх и сознание собственной неполноценности. Алексея когда-то она ненавидела. Он был препятствием, которое мешало ей жить. Она устранила это препятствие, вот и все. Но с Марком дело обстояло совсем иначе. Он был тем ключиком, который откроет для Ольги новую райскую жизнь. Ей не за что было его ненавидеть. Только когда он был в стельку пьян, возвращались к ней ненависть и решимость. «Все они одинаковы», — внушала она себе. «Тебе нужно следить за собой», — говорила она Марку. «Я ведь медсестра. Я не могу сидеть и смотреть, сложа руки, как ты себя гробишь водкой». «Оля, меня ведь уже не переделать, я тебя предупреждал». «Но ведь можно же хоть как-то помочь себе».